Страх и неуверенность мгновенно исчезли. Она начала читать. Ее чистый, приятный голос достигал самых дальних уголков зала, не дрожа и не прерываясь. Самообладание полностью вернулось к ней, а вследствие сильной реакции, наступившей после такого ужасного момента бессилия, она декламировала так, как никогда прежде. Когда она кончила, зал взорвался бурей искренних аплодисментов. Аня, отступив на свое место и покраснев от робости и восторга, почувствовала, как полная дама в розовых шелках энергично сжимает ее руку. «Моя дорогая, вы читали чудесно!» — зашептала она. «Я плакала, как дитя, честное слово. Ах, слышите, кричат бис! Они непременно хотят, чтобы вы читали еще!» «Ах, я не могу», — сказала Аня смущенно, — «но я должна, а то Мэтью будет разочарован. Он говорил, что меня вызовут на бис». «Нельзя разочаровать Мэтью», — сказала дама в розовом, смеясь. Улыбающаяся, раскрасневшаяся, с сияющими глазами, Аня легко и быстро вернулась на сцену и прочитала небольшой забавный монолог, окончательно покорив публику. Оставшийся вечер был настоящим Аниным триумфом. Когда концерт завершился, полная дама в розовом, оказавшаяся женой какого-то американского миллионера, взяла Аню под свое крыло и представила всем знакомым, каждый из которых был очень любезен с ней. И профессиональная чтица, миссис Эванс, тоже подошла и долго беседовала с ней. Она сказала, что у Ани очаровательный голос — и что она очень хорошо интерпретировала прочитанное произведение. Даже девица в белых кружевах сказала ей какой-то невыразительный комплимент. Ужинали они в большой, красиво убранной столовой. Диана и Джейн также были приглашены к столу, так как они приехали с Аней. Но Билли нигде не смогли найти. Он скрылся в смертельном страхе перед такой честью. Однако девочки нашли его возле экипажа, когда ужин окончился, и они весело выбежали на улицу, залитую спокойным белым сиянием луны. Аня глубоко вздохнула и взглянула в ясное небо над темными вершинами елей. Ах, как хорошо было опять оказаться среди чистоты и молчания ночи! Каким великим, неподвижным, чудесным было все вокруг! Слышался тихий рокот моря, а вдали темнели утесы, словно мрачные великаны, охраняющие заколдованный берег. «Великолепный был вечер, правда?» — вздохнула Джейн, когда экипаж тронулся в обратный путь. «Как я хотела бы быть богатой американкой, чтобы проводить лето в роскошной гостинице, носить драгоценности и платье с большим вырезом, есть мороженое и салат с цыпленком каждый божий день. Не сомневаюсь!» Это было бы гораздо веселее, чем учить детей в школе. Аня, ты читала просто великолепно. Хотя сначала я боялась, что ты и вовсе не начнешь. Мне кажется, что ты читала лучше, чем миссис Эванс. Ах, не говори так, Джейн, — живо возразила Аня. Это просто глупо. Я не могла читать лучше, чем миссис Эванс. Ты ведь знаешь, она профессиональная чтица, а я всего лишь школьница. С некоторыми способностями. И я вполне удовлетворена, если слушатели сочли, что я хорошо декламировали. «У меня есть комплимент для тебя, Аня», — отозвалась Диана. «По крайней мере, я думаю, это должен быть комплимент, судя по тону, каким была сказана эта фраза. Или отчасти комплимент. Там был один американец, он сидел позади нас, такой романтического вида мужчина, с черными, как смоль, волосами и глазами. Джози Пай говорит, что он знаменитый художник и что кузина ее матери в Бостоне замужем за одним из его одноклассников. Так вот, мы слышали, как он сказал: «Помнишь, Джейн, кто эта девушка на эстраде с такими чудесными тициановскими волосами? Я с удовольствием написал бы ее портрет. Представляешь, Аня?» «Но что это значит, тициановские волосы?» «В переводе на обычный язык просто рыжие», — засмеялась Аня. Тициан был великим художником и очень любил рисовать рыжих женщин. «Видели все эти бриллианты, которые носят эти дамы?» — вздохнула Джейн. «Они прямо-таки ослепляют. А вам хотелось бы быть богатыми, девочки?» «Мы и так богаты», — сказала Аня решительно. Нам 16 лет, впереди целая жизнь. Мы счастливы, как королевы. И у всех нас более или менее богатое воображение. Посмотрите только на море, девочки. Само серебро. И тени, и фантастические образы. Мы не могли бы лучше насладиться его прелестью, если бы даже имели миллионы долларов и бриллиантовые ожерелья. И сами вы не поменялись бы местами ни с одной из этих дам, если бы даже могли. Хотелось бы вам быть этой девицей в белых кружевах и всю жизнь ходить с таким кислым выражением, как будто вы родились, только чтобы задирать нос и презирать целый свет. Или этой дамой в розовом, которая, конечно, и добрая, и милая, но такая низенькая и толстая, что у нее совсем нет фигуры. Или даже миссис Эванс с таким печальным-печальным выражением глаз. Она, должно быть, иногда ужасно несчастна, раз у нее такой взгляд. Ты сама знаешь, Джейн, что не поменялась бы местами ни с одной из них. «Ну, не знаю», — сказала Джейн неуверенно. «Я думаю, что бриллианты могут неплохо утешить человека». «Нет, я не хочу быть никем, кроме себя самой, даже если на всю жизнь останусь без бриллиантового утешения», — объявила Аня. «Я вполне довольна тем, что я, Аня из зеленых мезонинов, со своей ниткой жемчуга. Я знаю, что Мэтью дал мне вместе с ней столько любви, сколько никогда не получала ее милость, дама в розовых шелках со своими бриллиантами». Глава 34. Семинаристка. Следующие 3 недели в зеленых мезонинах кипела работа. Аня готовилась к отъезду в семинарию, и нужно было многое обсудить и устроить, многое шить и собрать. Анин гардероб был красивым и разнообразным, об этом позаботился Мэтью. И на этот раз Марила не высказывала никаких возражений, чтобы он не покупал. Более того, однажды вечером она поднялась в комнатку в мезонине, держа в руках отрез тонкого бледно-зеленого материала. «Аня, вот, это на легкое нарядное платье. Конечно, я не считаю, что оно так уж необходимо, у тебя полно красивых платьев. Но я подумала, что, может быть, тебе хотелось бы иметь что-нибудь особенно нарядное на случай, если тебя в городе куда-нибудь пригласят, на вечеринку или что-нибудь в этом роде. Я слышала, что Джейн, Руби и Джози шили вечернее платье, как они выражаются, и я не хочу, чтобы ты от них отставала. На прошлой неделе я попросила миссис Аллен съездить со мной в город, чтобы помочь мне выбрать ткань, а шить отдадим Эмили Джиллис. У Эмили неплохой вкус, и в шитье с ней никто не сравнится». «Ах, Марила, ткань просто прелесть!» — воскликнула Аня. «Я вам так благодарна! Вы так добры ко мне, что от этого мне с каждым днем все труднее оторваться от дома». Зеленое платье было сшито с таким количеством складочек, оборочек и сборочек, какое только позволял неплохой вкус Эмили. Однажды вечером, желая доставить удовольствие Мэтью и Мариле, Аня надела его и прорекламировала перед ними в кухне обед девушки. Глядя на прелестное оживленное лицо и грациозное движение Ани, Марила в мыслях вернулась к тому вечеру, когда Аня впервые приехала в зеленые мезонины, и в памяти живо возник образ странного, испуганного ребенка в нелепом и тесноватом желтовато-коричневом платье из грубой ткани, с горьким разочарованием в глазах, полных слез. От этих воспоминаний у самой Марилы слезы навернулись на глаза. «Каково? Моя декламация заставила вас плакать, Марила», — сказала Аня весело, склоняясь над Марилой, чтобы запечатлеть легкий поцелуй на ее щеке. «Вот это можно назвать подлинным триумфом». «Нет, я плакала не над тем, что ты читала», — сказала Марила, которая сочла бы ниже своего достоинства поддаться такой слабости из-за какой-то поэтической чепухи. «Я не могла не вспомнить, какой маленькой девочкой ты была, Аня. И мне захотелось, чтобы ты навсегда осталась маленькой девочкой, пусть даже со всеми твоими чудачествами. Теперь ты выросла и уезжаешь. Ты кажешься такой высокой и элегантной, и такой совершенно другой в этом платье, как будто ты совсем не из Аванлеи, и мне от этого все так же грустно». «Марила!» Аня присела у колен Марилы на краешек ее полосатого платья. обеими руками взяла ее морщинистое лицо и серьезно и нежно взглянула ей в глаза. Я ничуть не изменилась, ничуть. Я только как дерево выросла и раскинула ветви. Мое настоящее «я» здесь, в глубине, осталось тем же самым. И таким и останется, куда бы я ни поехала, и как бы сильно ни изменилась внешне. В душе я всегда буду вашей маленькой Аней, которая будет с каждым днем все глубже и сильнее любить вас, и Мэтью, и дорогие зеленые мезонины. Аня прижалась своей свежей юной щекой к морщинистой щеке Марилы и протянула руку, чтобы погладить по плечу сидевшего рядом Мэтью. Многое бы дала Марила в ту минуту, чтобы иметь Анину способность изливать чувства в словах. Но натура и привычка решили иначе, и она могла только обнять крепче свою девочку и нежно прижать ее к сердцу, желая, чтобы никогда не пришлось отпускать ее от себя.